— Хорошо. — Как у тебя? — Пойдем, покажу. Серджио провел его в свою каюту под мостиком, тщательно закрыл дверь. Потом задраил оба иллюминатора и опустил занавески. После этого подошел к столу и включил лампу. — Садись. Серджио указал на стул напротив стола. — Хочешь выпить? — Давай, — нетерпеливо сказал Хьюго. — Перестань увиливать. Я хочу взглянуть. — Ах, — печально произнес итальянец, — вы, немцы, всегда торопитесь. Не умеете отдыхать, наслаждаться жизнью. — Перестань болтать. Бледные глаза Хьюго были устремлены на Серджио. И тот вдруг подумал, что этот человек опасен, как тигровая акула, холодно опасен, без злобы или страсти. Серджио удивился, что не замечал этого раньше. «Надо быть с ним поосторожнее», — подумал он, открыл ящик стола и достал полотняный мешочек. Капитан развязал его и высыпал алмазы на стол. Самые маленькие были размером со спичечную головку, вероятно, 0,1 карата. Самые плохие — черные, похожие на зерна, некрасивые промышленные камни. Чтобы никто ничего не заподозрил, Ками постарался отбирать не только лучшие. Их были сотни, этих маленьких кристаллов, каждый ценой около 2 фунтов на промышленном рынке, но были и другие камни, всех степеней качества, всех размеров и форм, как незрелая горошина, как стеклянный шарик, некоторые еще больше. Среди них были и кристаллы совершенной формы, октаэдры. Встречались и источенные водой, расколотые или бесформенные. Они образовали тусклую мерцающую груду в центре стола. Всего около 500 алмазов, но все казались карликами по сравнению с единственным камнем, лежавшим в самом центре холмика, поднимающимся как Эверест на своем подножии. Очень редко встречаются алмазы, которые из-за своей величины становятся легендой. Они имеют собственные имена, и их история — особый сюжет, полный романтики. Большие парагоны, камни чистой воды, которые в ограненном виде достигают веса в 100 и больше карат. Африка произвела их немало. Алмаз Джонкер, который в необработанном виде весил 726 карат, а ограненный — 125, теперь украшает шею королевы Непала. Алмаз-юбилей — великолепный камень в форме подушки, небесного цвета, весом в 245 карат, высеченный из 650-каратного необработанного алмаза, и, наконец, самый крупный из них — чудовищный куллинан, весом в 3106 карат, из которого получился не один, а целых 2 парагона, великая звезда Африки в 530 карат и Кулинан-2 в 317 карат. Оба эти камня украшают корону королевы Англии. На столе Серджио лежал необработанный камень, который добавит к этому списку еще один парагон. — Ты его взвесил? — спросил Хьюго, и Серджио кивнул. — Сколько? — 320 карат, — негромко ответил Серджио. — Господи Иисусе! — прошептал Хьюго, и Серджио быстро перекрестился, чтобы не участвовать в богохульстве. Хьюго Крамер наклонился и взял большой алмаз. Он заполнил всю ладонь. Его плоское основание было гладким, как лезвие топора. Истории известны и большие камни, но этот имел особенность, которая делала его совершенно необычным и придавала особую ценность.